Ганди под судом. Если в Египте Британия согласилась немного ослабить хватку, слушай главу «Февраль», то мартовские события продемонстрировали, что она не намерена так же легко отпускать Индию. В начале 1920-х настоящей костью в горле у британского раджа был Махатма Ганди. British Raj, с английского, совокупное название для системы управления в Британской Индии и всех ее представителей. Можно перевести и как «власть, правление, владычество». Ганди родился в Гуджарате, учился на юриста в Лондоне и многие годы провел в Южной Африке, где боролся за гражданские права собратьев-индийцев, подвергавшихся расовой дискриминации. Ганди вернулся в Индию в 1915 году в возрасте 45 лет и весь отдался борьбе за независимость. Он вступил в партию Индийский национальный конгресс и призывал к мирному сопротивлению британской власти. В 1920 году Ганди запустил движение несотрудничества. Оно началось в ответ на постоянные репрессивные законодательные инициативы. Также катализатором послужила кровавая Амритсарская бойня прошлого года. Солдаты британской индийской армии под командованием бригадного генерала Реджинальда Дайера открыли огонь по безоружной толпе в городе Амритсар. Более 350 человек были убиты. Деятельность движения несотрудничества основывалась на принципах сатьяграхи, специфической формы гражданского сопротивления, которую разработал Ганди. Движение набирало силу и сторонников. Британские власти быстро увидели угрозу в лидере движения. 10 марта 1922 года Ганди был арестован и отдан под суд за подстрекательство к мятежу. Действия его, непосредственно приведшие к аресту, заключались в том, что он опубликовал 3 статьи в своем журнале «Молодая Индия». Обвинение заявляло, что Ганди пытался вселить в сердца индийцев неприязнь к власти Его Величества, власти, которая устанавливает закон Британской Индии. Ганди предстал перед судом в набедренной повязке. Он всегда так одевался, и набедренная повязка по-прежнему неразрывно связана с его образом в общественном сознании. В зале суда присутствовала поэтесса-активистка Сароджини Найду, боровшаяся за права женщин. Она отмечала, что когда Ганди вошел, все присутствующие спонтанно поднялись на ноги в знак уважения. По словам Найду, он окинул взглядом помещение и заметил: «Это больше похоже на семейное собрание, чем на суд». Ганди даже не пытался отрицать своей вины. «Я совершенно не желаю», — объявил он, — «скрывать от суда тот факт, что внушать неприязнь к существующей системе правления — это с некоторых пор едва ли не страсть для меня». Он признал себя виновным и произнес трогательную речь, где объяснил, что побудило его протестовать делом и на бумаге. «Я не желаю зла ни одному лицу, облеченному властью», — сказал он. «Тем более я не питаю неприязнь к королю как к человеку. Однако, по моему мнению, это добродетельно. Питать неприязнь к такой власти, которая в своей сумме принесла Индии больше вреда, чем любая прежняя политическая система». Выступая в ответ, судья М. Брумфилд назвал Ганди совершенно исключительным человеком, стоящим отдельно от всех, кого я когда-либо судил. Он, не скрывая, льстил подсудимому, которому зачитывал приговор. «Невозможно игнорировать тот факт, — говорил он, — что в глазах миллионов ваших соотечественников вы — великий патриот и великий лидер. Даже те, кто не разделяют ваши политические убеждения, уважают вас как человека высоких идеалов, живущего благородной и даже святой жизнью». Несмотря на восхищение, которое судья питал Ганди, он приговорил его к 6 годам заключения, хоть и добавил, что если высшей власти будет угодно позже сократить этот срок, никто не будет радоваться больше, чем я. Ганди окружили те избранные друзья и последователи, которых допустили в здание. Кто-то касался его рук, кто-то падал ниц. Ганди улыбался, покидая здание суда. Он отбывал заключение сначала в тюрьме Сабармати в Ахмадабаде, после в том же месяце его перевели в центральную тюрьму Ервады в Пуне. Ганди освободили через 2 года, в феврале 1924 года, по состоянию здоровья.